«Не вставайте», — сказал Мэтью. Она была уже на коленях. Смотрела на нож в правой руке, будто силу из него тянула. Дрожа от ярости и боли, она поднялась на ноги. «Не надо!» — предупредил он, снова занося топор. Но уже знал, что она бросится. Из человека она давно превратилась в тварь, которая должна убивать, чтобы выжить. Мэтью вспомнил зуб чудовища в мансарде МакКеггерса. «Идеальный хищник», — сказал МакКеггерс, — «создан для двух функций — уничтожения и выживания». «И она, и Слоттер, той же породы», — подумал Мэтью, — «созданы с тем же назначением — убить или быть убитым». Он смотрел, как она приближается, медленно, в жутком молчании. Клинок выставлен вперед, зуб монстра ищет живую плоть. Мэтью стал отступать, задевая цепи с кусками мяса. Она полностью создана не богом, но профессором Феллом. Кто бы он ни был, этот профессор, он умеет взять человека и, как из сырой глины, вылепить из него монстра. Зуб монстра. Свидетельство того, что говорил Господь Иову о бегемоте и Левиафане. «Бог говорил Иову из вихря», — сказал тогда МакКеггерс. «Велел Иову припоясать чресло мечом, как мужчине, и встретить грядущее лицом к лицу». «Я призываю тебя», — сказал он. Миссис так бросилась внезапно, с невероятной быстротой и яростью, стиснув зубы, выкатив глаза на окровавленном лице, устремив нож к сердцу Мэтью. Он взмахнул топором, лезвие рассекло кожу и сломало кость, но Мэтью ощутил, как нож прорезал жилет и рубашку, ощутил острие зуба чудовища, прижатое к телу, почувствовал, как оно нацелилось прокусить внутренности, и вдруг лишилось силы. Миссис так выпустила нож и стала падать назад, и голова у нее присутствовала не целиком. Женщина упала в цепи, пошатнулась, привалясь к колоде, и соскользнула на пол. Тело дергалось, ноги тряслись в отвратительном танце паралитика. Невероятно, но оставшейся рукой она уперлась в пол и, казалось, хочет снова подняться. Изувеченная голова обернулась к Мэтью, пальцы вцепились в землю. На лице застыло выражение чистой, холодной ненависти. «Не думай, что ты победил, человечек», — говорило оно. «Куда там? Я самое меньшее из всего, что тебя ждет». Она испустила жуткий, прерывистый вздох. Потом глаза ее затуманились, лицо застыло, голова упала вперед, но пальцы глубже врылись в землю. Раз, два, их третий раз, пока не замерли неподвижно. Рука так и осталась стиснутой в клешню. Очень долго Мэтью не мог двинуться. Наконец до него полностью дошло, что он только что убил человека. Кое-как он выбрался из погреба, и его вывернуло наизнанку рядом с фургоном кочана. Мэтью рвало, пока не начались пустые спазмы, но даже тогда он не выпустил топора из рук. Расстегнув жилет, Мэтью посмотрел на рубашку. Нож оставил на ребрах царапину 2 дюймов длины, но не страшную. Не такую, какую хотела бы оставить миссис Так. Вот в паху болело куда сильнее. Если завтра он сможет ходить, это еще будет удачей. Но Слоттер едет к Натаниэлу Пауэрсу свести счеты от имени профессора Фелла. Пусть завтра Мэтью будет трудно ходить, сегодня он должен как-то припоясать эти самые чресла настолько, чтобы залезть на лошадь и спешить в Никольсберг за помощью. Не повезет тому фермеру, который сегодня откроет дверь. Только прежде нужно открыть тот ларец, что остался в погребе. А после спешить на юг, в колонию Каролина, чтобы добраться до Натаниэла Пауэрса раньше Слоттера. Мэтью прислонился к фургону, ожидая, пока прояснится голова и успокоятся нервы. Это могло занять довольно много времени. Глаза его смотрели на пустой гроб, на заступ, лежащий в глубине фургона. Но, черт побери, куда девалась кирка?